Глава 30. Похищение. «Тара, как ты? Как успехи с фолиантом?» «Привет. Надеюсь, что нашли последнюю часть, и завтра будем проводить ритуал». «Ты помнишь, о чем я тебя просил? Нам нужно не просто остановить исчезновение магии из этого мира, а сделать так, чтобы магия стала доступна простым жителям этого мира». «Я согласна, но не понимаю, что мне нужно делать». «Все просто. В книге есть одно заклинание, его необходимо прочитать. Поскольку само мироздание направило тебя на эту миссию и богиня тебе помогает, уверен, что если это сделаешь ты, то все получится». «И что же это за заклинание?» «Усиление магического потенциала и уровня магии во всех людях этого мира». «Ого! Чего вы от меня хотите? А вы уверены, что получится?» «Честно говоря, сейчас я могу только верить в то, что все получится». «Еще один момент. В последнее время вокруг тебя что-то непонятное вертится. Прошу тебя быть осторожнее. Я пока не могу понять, что происходит, но всенепременно разберусь с этим. А пока завтра прошу тебя быть поаккуратней и не вляпаться в очередные неприятности». «Можно подумать, мне больше делать нечего», — проворчала вслух. «Тара, я знаю, что ты не специально, это все твой дар. Прошу тебя, маленькое видящее, будь внимательнее. Мне не нравится ситуация вокруг тебя. Я постараюсь тебя защитить, но я не всесилен». «Хорошо, Гантер, я поняла вас. Я прочитаю заклинание на усиление магии и буду максимально осторожна». Он кивнул и истаял, как дымка, а я проснулась. Вокруг меня постоянно что-то да происходит. В этом мире я вряд ли смогу пожить спокойно. С этими мыслями я снова заснула, на этот раз обычным сном. Утром проснулась разбитой. Видимо, переход во времени – это то еще испытание для организма. Да еще после лабиринта я была ослаблена. Вот мое тело и бунтует. Но делать нечего. Нужно провести ритуал, и сделать это смогу только я. Я встала, собралась и спустилась вниз. Меня встретил Адриан. «Тара, доброе утро. Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?» «Так, будто по мне слон потоптался. Но я в норме. Какие у нас планы?» «Нам нужно проверить страницу книги. Если она есть, то соединить фолиант и провести ритуал». «Хорошо. Завтрак? А то вдруг они так торопятся, что решили подержать меня на голодном пайке». «Ну, конечно, сначала завтрак, а потом уже дела», — ответил Адриан и позволил мне увести себя в столовую. На этот раз в столовой, кроме меня и Адриана, никого не было. «Где все?» «Михаэля срочно вызвали родители. Там что-то срочное в семье. Максимилиан должен подойти, а остальная охрана уже позавтракала». На этих словах в столовую зашел Максимилиан. «Доброе утро. Тара, выглядишь неважно». «Что? У тебя синяки под глазами и лицо бледное. Ты уверена, что нужно продолжать сегодня? Может, все-таки лучше отдохнуть, как советовал доктор?» «Нет», — я замотала отрицательно головой. «Я хочу завершить все дела и тогда уже отдохнуть». «Как знаешь», — пожал плечами Максимилиан и присоединился к нам за столом. Завтракали быстро и молча. Наконец, закончив трапезу, пошли к Сирину, который ждал нас в библиотеке. «Доброе утро, Тара, парни. Готовы?» Я молча кивнула, и он повел нас в подвал. «Я помню, Тара, как вы явились ко мне. Я не мог этого рассказать, поскольку вы должны были пройти через это. И тогда я, пусть и не сразу, но поверил тебе и перепрятал страницу. Катарина помогла мне, а сейчас я могу отдать ее тебе». Мы спустились не просто в подвал, а скорее на минус третий этаж. Конечно же, здесь у дверей стояла охрана. Нас пропустили, и мы вошли в комнату. В комнате стоял стол, и все. Больше ничего не было. На столе сундук. «Только вы сможете его открыть. Катарина об этом позаботилась», — сказал мне Сирин. Я подошла к сундуку и провела по нему рукой. На его стенках засветилась надпись. «Помоги этому миру, Тара. Он нуждается в тебе и верь в себя. Твоя Катарина». «Сундук откроется после того, как ты вслух произнесешь имя своего охранника, с которым ты была в прошлом». Я прочитала надпись и прошептала «Спасибо», а затем вслух произнесла «Максимилиан». Мой глава охраны дернулся было ко мне, но я остановила его рукой. Сундук щелкнул и открылся. Я заглянула внутрь и забрала оттуда страницу, которая ждала меня столько лет. Повернулась к ожидающим меня мужчинам – Адриану, Максимилиану и Сирину. «Готово! Можем проводить ритуал!» – помахала перед ними страницей книги. «Верим тебе!» – улыбнулся мне Адриан. «Но по-прежнему не видим». Я открыла сумку и достала оттуда остальные части книги. Разложила их на столе. А дальше происходила магия, не меньше. Книга стала сама собираться воедино. Завораживающее зрелище. Пару минут спустя книга соединилась в большущий талмуд. Я-то собрала всего 9 частей, а передо мной образовался фолиант страниц на 500, не меньше. Я даже обалдела от увиденного. Да еще и его размерчик. Он увеличился до размеров нормальной такой амбарной книги. Ого, и что мне с ним делать? «Тара, расскажи, что происходит. Мы по-прежнему ничего не видим», — ответил Адриан. «Ух ты, а я думала, что как только книга соберется, вы сможете увидеть ее». «Нет, мы видим пустой стол и сундук, больше ничего». «Ну что же, книга собралась сама. Сейчас это огромный фолиант, я даже не знаю, смогу ли поднять ее». Подошла к столу и попробовала поднять ее. Вопреки моим ожиданиям, книга оказалась весом не больше 500 грамм, совсем легкая. «Да она почти ничего не весит», — говорила, поворачиваясь. Дальше все произошло настолько моментально, что я даже ничего не успела понять. В комнату ворвались какие-то мужчины. Максимилиан закрыл меня собой, но на него было 5 нападающих. Пока мужчины отражали атаки, я отошла в угол комнаты, чтобы меня не задели. Последнее, что я помню, — это знакомое лицо. «Дарий? Как так может быть? Что он здесь делает?» Последние мысли, которые пронеслись у меня в голове, перед тем, как я потеряла сознание. Пришла в себя, лежу, прижимая к себе вожделенный древний талмуд. Причем весьма даже удобно расположилась на громадном камне поверх мягкого пушистого мха. Над головой проплывают затейливые облака. Лениво созерцаю, как барашек постепенно сменяется дракончиком. Издалека слышно пение птиц. День уже клонится к закату. Романтика. Если бы только я не находилась на дне холодного каменного колодца, абсолютно одна, непонятно кем сюда закинутая и неизвестно для каких целей. «Дарий!» — вскрикнула и вскочила с камня. «Этот паразит снова меня похитил! Да что же ему все не имется?» Я вспомнила, как Адриан говорил о том, что поймали почти всех фанатиков, кроме Дария. Ему тогда удалось сбежать. Примечание автора. Сцена с похищением из первой книги. Я стала мерить шагами этот дурацкий колодец, в котором оказалась. На полу рядом с камнем валялась моя сумка. Я подняла ее и нацепила на плечо. Главное, что фолиант со мной. Хотя что ему сделается, все равно его кроме меня никто не видит. Интересно, а как им раньше пользовались? И для чего его хотели похитить? И главное, как? Ведь кроме видящей он никому не доступен. Предаться размышлениям не успела. Дверь в колодец, что была расположена на стене, замаскированная под камень и потому незаметная, мне отворилась, и ко мне вошел Дарий. «Тара, давно не виделись, рад тебя видеть», — сказал он. «Не могу сказать того же. Что происходит? Почему я здесь?» «Мне нужно, чтобы ты провела ритуал по книге, ведь она у тебя». «Ты ошибаешься, у меня ничего нет», — ответила ему, не дрогнув. «Не шути со мной. Я не настолько глуп. Ты держишь ее в руках». Я опустила взгляд вниз и поняла, что руки согнуты и действительно сжимают фолиант. Чертыхнулась про себя. Поверить не могу, что так легко себя сдала. Вот же дуреха. «Какой ритуал тебе нужен?» «Я желаю обрести могущество, и ты мне в этом поможешь». «Я давно не видела Дария. Он изменился с нашей последней встречи. Сейчас передо мной стоял совершенно другой человек». Его глаза горели алчным огнем. Он был похож на безумца. Что же с ним произошло? «Дарий, для кого нужно провести этот ритуал?» «Что непонятного? Для меня!» — заявил он, оскалившись. «Ты понимаешь, что меня найдут? Причем уверена, что в самое ближайшее время». «На это нужно время. Сюда так просто не попасть. А ты займешься ритуалом прямо сейчас». Он грубо схватил меня за руку и потащил на выход из этого каменного колодца. Я шла, стараясь удержать равновесие, потому как у меня была полная слабость, меня шатало, и я банально боялась упасть. При этом старалась удержать фолиант, чтобы тот не улетел. Он хоть и не тяжелый, но очень объемный. Привел в комнату с низким потолком. Стены, потолок и пол, в которые были такими же каменными, что и колодец, в котором я недавно сидела. В комнате стоял стол, стул, и на полу валялась лежанка. Ты будешь здесь до тех пор, пока не проведешь ритуал, а пока можешь привыкать к своему новому жилищу. Он рассмеялся и вышел из комнаты. При этом дверь запер на ключ. Я слышала, как он его проворачивал. Поверить не могу, что за этим стоял Дарий. Как же ему удалось все провернуть и похитить меня? А ведь Гантер предупреждал меня, чтобы я была осторожнее. Хотя что я там могла сделать? Если уже Максимилиан не смог меня спасти, то я тем более. Я всего лишь слабая девушка, хоть и видящая. Что-то мне взгрустнулось. Я сняла сумку с плеча, и тут меня как молнией ударило. Я стремительно раскрыла сумку и стала копаться в ней. «Нашелся!» — радостно воскликнула. Это был камень переноса, последний, тот, что я берегла на всякий случай, про который никто не знал. Я схватила сумку, фолиант и сжала камень в руке, пожелав оказаться в поместье Сирина. Не прошло и мгновения, как я перенеслась, очутившись именно там, где пожелала. Я была так рада оказаться здесь, что невольно опустилась на пол и зарыдала от облегчения, что мне удалось сбежать. Меня эти приключения скоро с ума сведут. Ну какая психика выдержит подобное? Я плакала пару минут, пока ко мне не подскочил Максимилиан. Он подхватил меня на руки. «Тара, милая, ты цела? Тебе ничего не сделали? Как ты здесь оказалась? Не молчи же!» Я так опешила от происходящего, что дар речи потеряла. Я не могла ничего сказать. Слова словно застряли внутри меня и никак не хотели вырываться наружу. Я потянулась к его лицу и поцеловала в губы. Я даже сама не понимала, что творю. Это было как помешательство. Это его встревоженность, искренние переживания и защита против всех моих приключений. Он ничего от меня не требовал, просто был со мной рядом и защищал меня. Максимилиан ответил на мой поцелуй, но осторожно, словно боясь меня спугнуть и не веря в то, что произошло. «Тара? Максимилиан?» — услышали мы удивленный голос Адриана. Я, как ужаленная, соскочила с рук Максимилиана, разорвав наш поцелуй. Мне стало стыдно за свою несдержанность и эмоции. Краска заливала лицо, казалось, что я не просто красная, а пунцовая. Что же я наделала? «Тара, ты в порядке?» — спросил Адриан, будто ничего и не произошло. «Как ты здесь оказалась? Тебя ищет несколько команд. На уши поставлены все следователи. Мало того, неофициально к нам присоединился Килиман. Гантер тоже меня ищет? А ты думала, что будет иначе после того, что он от тебя ждет?» «Не знаю». «Так где ты была? Хотя давай не так, у тебя 5 минут привести себя в порядок. Потом спускайся и расскажешь все, что знаешь. Я пока дам отбой поисковикам». Я кивнула и тихонько, как мышка, прошмыгнула мимо Адриана и Максимилиана, прихватив свою сумку и фолиант. Забежала в комнату, наскоро привела себя в порядок. Умылась ледяной водой, чтобы успокоить горевшие щеки, и спустилась вниз, где меня уже ждали.